Глава 5. Киваникси прошел в юго-западный угол, быстрыми взглядами показывая Уолли двери в каждом углу огромного прямоугольника. По форме окон тот понял, что каждая ведет на лестницу. Простой, хороший архитектурный план, насмешливо подумал Уолли. Ничего такого, что могло бы запутать воинов. Лестница поднималась все выше и выше. Края ступеней были стоптаны сапогами нескольких поколений. Везде сидели и стояли воины. Было шумно. Пахло человеческими телами. Но как только приближались двое седьмых, голоса стихали. Чем выше, тем прохладнее и чище становился воздух. Наконец они забрались наверх и остановились, оценивая, кто больше запыхался. «Попробуем сдвинуть стол», — предложил Костелян. Здесь была одна единственная дверь, которую подпирал гигантский железный стол о шести, а не о четырех ножках. «Одной рукой», — легко отозвался Уолли. Но двум сильным мужчинам оказалось довольно тяжело сдвинуть этого монстра, не повредив ноги и другие жизненно важные для воинов части тела. Пол вокруг был заметно выщерблен и покорежен. Уолли заметил несколько каменных заплат. Посещать музей можно было только в компании двух-трех крепких мужчин. Мир не знал замков. Массивная дверь распахнулась с мучительным скрежетом. Воины вошли в длинную галерею, пахнущую мышами, плесенью и древностью. С одной стороны были заросшие пылью окна, с другой панели, увешанные сотнями ржавых мечей. Пол был скользок от грязи и плесени. Вдоль стен стояли столы, заваленные безымянными реликвиями. Над головой висели изъеденные молью знамена, от старости потерявшие свои цвета. Теперь они все были окрашены в одинаковый серый. Даже воздух здесь казался древним. Одно из окон протяжно поскрипывало на ветру. Уолли содрогнулся, переступив вслед за Киваникси порог этой мертвой комнаты. Костелян остановился и снял обломок меча со стены. «Рубин», — сказал он, — «пятый, как говорят». Он положил его бережно на ближайший стол, предварительно смахнув им же кучу тряпья на пол. Тучи пыли поднялись в воздух. Уолли положил рядом седьмой меч. Киваникси стал их сравнивать. Уолли, оставив его за этим занятием, принялся разгуливать по комнате из конца в конец. Он никогда не видел помещения, действовавшего на него более подавляюще. Вот все, что осталось от молодых, сильных, доблестных людей, чьи имена потомки уже и не помнят. Возвеличенные килты когда-нибудь будут перенесены сюда, наверное, с помпезной церемонией и пустыми словами. Мыши проедят их, и станет еще одной кучей тряпья больше. Он повернулся, чтобы разглядеть ржавые мечи на стене. Они были всевозможного фасона и качества. Среди них попадалось много длинных. Может, народ мира раньше был крупнее? Скорее нет. Боеспособные мечи стали делать короче. Он вернулся к Киваникси, который счистил точильным камнем ржавчину с обломка и теперь разглядывал клинок. Рукоятки у него не было. Выплыло почти неопределенное воспоминание. Казалось, это единственный проблеск личной памяти Шансу. Половина меча без рукоятки и опознавательных знаков. Никаких опознавательных знаков, как и на всем в этой угнетающей комнате. Сравнить мечи было нетрудно. Воины, сражающиеся с чудовищами, на одной стороне, и девы, играющие с ними, на другой. Разными были сюжеты. Да и позы не повторялись в точности. Но мастерство спутать с другим было невозможно. «Я убедился», — сказал наконец Киваникси, все еще не отрывая взгляда от мечей. Потом он поднял седьмой и проверил его балансировку и гибкость. Вернул меч Уолли, наградив его пристальным взглядом. «Слишком длинен для меня», — сказал он. «Но не для нашего костлявого друга». Киваникси покачал головой. Потом снова перегнулся через стол и продел руки через свою кобальтовую перевязь. «Ты никогда не был в этой комнате, милорд. «Нет. И ты не знаешь, Доа?» «Кто это?» – Кастелян вздрогнул. «Менестрель. Шансу должен бы знать Доу. Оля не выдержал, хотя, возможно, он уже решился на это раньше». «Я Шансу, и я не Шансу», – сказал он. «Сейчас я расскажу тебе, а ты потом сам решай, послан я богиней или колдунами». Киваникси кивнул. Он был храбрым человеком, если остался один на один с человеком, который мог оказаться колдуном. Взгляд его напрягся. И Оля рассказал ему всю историю Оли Смита и Шансу. И это заняло много-много времени. Кастелян слушал в полной тишине, не сводя глаз с лица рассказчика. Оля тоже, в свою очередь, следил за его реакцией. Да, это был необычно интеллигентный воин. Не твердолобый бык, хладнокровный убийца, как Шансу. И даже не тупоголовый пижон Полини. Была надежда, что с этим человеком можно было бы сотрудничать. Но смог ли он поверить? Когда он кончил, Киваникси спросил. «И единственный свидетель всему этому меч?» «Есть еще жрец», — ответил Оли, «седьмой из хана». Даже в таком мире, где люди не всегда знали название ближайшего города, так как они могли поменяться местами? Любой слышал о хане. Хан здесь был Римом, Меккой и Иерусалимом. И еще мои родительские метки. Не знаю, какие были у Шансу, но, наверное, не такие. Кастелян подошел к нему, потом снял свою заколку, сдерживающую волосы. Оля в недоумении уставился на него, спешно роясь в памяти Шансу, чтобы понять смысл этого ритуала. Распустил волосы. Потом он попытался использовать знания двух миров. Дословный перевод одних понятий в другие ничего не давал. Перед ним стоял красивый мужчина в кожаной перевязи, распустивший по плечам волосы цвета старого золота. Распустивший волосы. Это значило, что он не будет драться с ним на поединке, что он верит в его честность. Не меняя выражения лица, Оли снял свой сапфир, и его черные волосы рассыпались, обрамляя лицо. «Так случилось, что я знаю родительские метки Шансу», — сказал Киваникси. «Ты, он, оставил здесь несколько молодых, первого и пару вторых. Один из них подавал сегодня шпаги, но ты не узнал его». Он поколебался. «Они рассказывают шутку. Оба родителя Шансу были мужчинами. Так говорили, потому что на обоих веках у него были мечи». «Говорили за его спиной?» — хохотнул Уолли. «Думаю, далеко за его спиной», — улыбнулся Кастелян. «Это могло служить проверкой. Перед ним стоял не Шансу». «Я признаю, что твой меч — седьмой меч Чиаксина, милорд. Но его никто не носил 700 лет. Никто не знал, где он был. Ни одна королевская семья не могла бы хранить тайну так долго. Но вот храм мог. Он отдал его богине. Говори. Ты мог бы получить его в храме Ханна». «Я не получил его там, спроси у жреца». Киваникси принялся расхаживать по комнате. Эхо его шагов распугивало мышей, сапоги поднимали тучи пыли. Все еще расхаживая, он сказал, «Я чуть было не обвинил тебя. Твое фехтование заставило меня усомниться. Если бы колдуны сделали такого человека, как ты, мы все давно были бы уже мертвы. Меч запутал меня окончательно. Твои рассказы о колдунах лишили меня уверенности. Если ты и вправду разведал левый берег, то мне стыдно, что я созвал сбор, не зная, что смогу противопоставить колдунам. Нам нужно твое руководство». «Остается открытым один вопрос», — сказал Уолли. «Сейчас перед тобой другая проблема. Даже если предположить, что я послан богами, могу ли я считаться человеком чести? Я совершил несколько не совсем приглядных поступков, особенно в Аусе. Я сошел на берег, идиот, без своего меча, еще больше идиот. Меня схватили и дали возможность выбора, погибнуть сию минуту или ползти на свой корабль по земле. Я был на пристани, можно было бы прыгнуть. Вместо этого я пополз. Возможно, это было неправильным решением». Странное выражение появилось на лице Киваникси. Он подошел к одному из окон, как будто пытаясь рассмотреть что-то сквозь золотящуюся пыль. «Очень немногим воинам не приходилось жрать грязь время от времени», — сказал он очень тихо. Это было для Уолли новостью. История Шансу была для него закрытой книгой. Единственный воин, которого он знал, Нанжи, никогда бы не позволил себе этого. Но Нанжи был слеплен не из обычного теста. «Когда я был вторым», — сказал Тиваникси, — «я был вызван на поединок». Он старался повернуть рассказ юмористической стороной, но его голос звучал напряженно. Он был двумя рангами выше меня, и у него были красные глаза. Он показал знак. Я не принял вызова. Он потребовал ритуала унижения. Он даже заставил меня так пройти по городу и собрал моих друзей посмотреть. И я сделал, как он хотел. Все время я говорил себе, что потом пойду и омою свой меч кровью. Уолли был потрясен и молчал. «Я спустился к реке», — шептал Костелян в окно. «Я простоял на границе воды час, и ноги мои не двинулись с места. Потом я пошел домой и отпустил волосы. Я никому не рассказывал об этом раньше, милорд». «Я никому не скажу», — дал обещание Уолли. «Но ты заходил в реку, когда созывал собор». Уолли считал, что теперь он может спросить об этом. Костелян рассмеялся и повернулся к нему лицом. «О, ну, это совсем другое дело. Я и не говорил себе, что сделаю это. Я говорил другим. Там была толпа. Это было церемонией. Мы выставили перед собой умирать 49 волов. Его передернуло. Но ощущение очень странное. Я хотел сказать», — продолжил он, — «что большинство из нас отступается иногда от правил воинов. Ты сделал это для колдунов. Этим все сказано. Если бы такое случилось со мной, я недолго бы помнил об этом. Разве что кто-нибудь стал со мной драться. Подобное всегда служит поводом для драк. Но не знаю, стал бы я претендовать на то, чтобы возглавить сбор». «Понятно. То, что было в Ове, другое дело. Я не стыжусь Ова. Я принял правильное решение». Тиваникси согласно кивнул. «Думаю, да, у тебя не было армии, только горстка воинов. Не было связи. Ты даже не мог отдавать приказов, так как не знал их имен. Ты был прав, но только высокоранговые знают сутры о стратегии, остальные не поймут». «Расскажи мне о нынешнем положении», — попросил Уолли. Костелян поморщился и снова облокотился на стол. «Древние сказания не совсем ясны. Но, кажется, мы должны ждать 7/7. Когда придет последний, я объявлю поединок». Он мрачно уперся взглядом в свои сапоги. «Надеюсь, он не будет слишком страшным». Неожиданно сильный порыв ветра дернул сломанную раму окна. «Вижу, что созыв сбора – занятие не для слабого. А что, если два поединка? Я буду биться с первым. Потом оставшийся в живых объявит новый поединок и будет биться со следующим. Тот, кто останется последним, станет предводителем. Тогда скажи мне, что будет, если я выиграю? Предположим, я побью Баарии. Присягнут они мне,